Глава 49. Школа гудит после нашего появления, потому что мы идем за руку, не прячась. Мало того, Вадим публично приобнимает меня за плечи и целует в висок. Я чувствую, как на нас устремлены все глаза вокруг, и кажется, что пока мы идем по коридору до класса, вся гимназия лишилась дара речи. Щеки горят, и сердце колотится с такой скоростью, что готово проломить грудную клетку. Но Вадиму плевать, он прижимает меня так крепко к себе, что не остается сомнений. Для себя он все решил и не пойдет на попятную. А я... Мне остается только довериться ему. Но могу ли я? Или это очередная игра? Нет, не может он так притворяться. Слишком все между нами неконтролируемо и безумно. Эмоции накрывают так, что сопротивляться им бесполезно. В классе все взгляды тоже прикованы к нам. И когда я встречаюсь глазами с Филом, то вижу презрительную ухмылку на его губах. Но мне почему-то плевать на то, что он думает. Между нами все кончено, и я так чувствую себя гораздо лучше. Никакой лжи и фальши. На перемене мы с Вадимом идем за руку в кафе. Мне непривычно вот так быть с ним в открытую, как самая настоящая пара. Наши одноклассники уже здесь и занимают свой излюбленный столик. Я понимаю, что сводный направляется прямо к нему, и напрягаюсь. Я не хочу сидеть с ними за одним столом. Делаю то, чего никогда не осмеливалась в его присутствии. Высказываю свое мнение относительно его друзей. Да и причин для этого раньше не было. «Все будет хорошо», — говорит Вадим. «Они не посмеют и слова сказать в твой адрес». Он приобнимает меня за плечи и прижимает к себе, продолжая идти к проклятому столу. Мы подходим ближе. Я вижу перед собой все те же лица, что ассоциируются у меня со словами «презрение», «фальшь», «лицемерие». Мне неприятны эти люди до глубины души. Все, кроме Фила. Они смотрят на нас, даже не скрывая того, насколько они шокированы последними новостями. Только грёбаный Марк, под глазом которого расплылся фингал, ухмыляется так, словно для него одного все это вчерашние новости. «Чего все заткнулись?» — осматривает друзей Вадим, выдвигая стул. «Перетирать больше некого, м?» Впервые вижу его таким агрессивным по отношению к своим приятелям. «Так, значит», — прокашливается Жан. «Вы типа вместе?» Я чувствую жжение на щеке и точно знаю, чей это испепеляющий взгляд. Кристина, которая до конца не верила, что ее можно променять на такую, как я. Возможно, она и правда любит Вадима, но мне ее не жаль, потому что ее любовь эгоистична и тщеславна. Ей нужен самый популярный мальчик, независимо от того, нужна ли она ему. Важен только статус. Так разве это любовь? А моя? Что я чувствую к Вадиму? Наверное, рано задаваться такими вопросами. Мы только сегодня определились с тем, что между нами действительно что-то есть. И теперь придется разбираться с тем, что именно это такое. «Вместе», — твердо отвечает Вадим, выдерживая его взгляд. «Еще вопросы?» «Что насчет вписки?» — оживает Вэл. «Все в силе?» Сводный напрягается, и я жду, что он ответит утвердительно на вопрос приятеля, но Вадим поворачивается ко мне и смотрит внимательно в глаза, словно спрашивая, согласна ли я на это. «Сори, ребят, но нам хватило гостей вчера». Я сразу понимаю, что речь идет об инциденте с Марком, который я до сих пор вспоминаю с содроганием. «Поэтому отбой». «Камон, Вадос!» — подает голос Марк. «Если ты переживаешь, что я к твоей девчонке снова забурюсь в спальню, то я все прекрасно понял вчера». «Так вот откуда этот финиш», — громко произносит Вэл. «Ты что, реально вломился в спальню к...» Делает паузу, из-за которой становится жутко неловко. «Боже, эти люди даже не знают, как меня называть, не знают моего имени. И все это с молчаливого согласия парня, обнимающего меня за плечи и обещавшего больше не давать меня в обиду. Ктая», — напоминает ему Лёша, который старается не смотреть на меня. Я вижу, как ему неприятна эта ситуация и как ему больно, но в отличие от Крис, он не пытается испепелить меня, он просто проживает эту боль сам с собой. «Ктая», — радостно подхватывает подсказку Вэл. «И ты типа думал, что Вадос этого не заметит?» шокированно смотрит на друга. «Я был не в себе», — отвечает, нахмурившись, Марк. «И не думал, что между ними что-то, кроме шорканья время от времени». Щеки вспыхивают. То есть они догадывались, что между нами что-то происходит, но почему-то решили, что если одному можно, то и с остальными я с удовольствием тоже пошоркаюсь. Мне становится дурно от всей этой ситуации и компании в целом. То есть того факта, что тебя девушка не приглашала к себе в спальню, тебе недостаточно, чтобы понять, насколько это дерьмовая затея, — говорит Фил. Он, кажется, уехал вчера раньше всех, поэтому сейчас в его глазах настоящая ярость. «Да говорю же, не в себе был, косякнул», — мямлит Марк, откидываясь на спинку стула и встречая взгляд Лёши. «Ну ты и придурок», — шипит мой бывший парень. «Я бы тебе еще и кости переломал за это». «Надеюсь, со статусом наших отношений и вечеринкой разобрались?» — перебивает их Вадим. «Ну как так без вписки?» — сокрушается Жан. «Так, может, ты хочешь перенести ее к себе?» — Вадим приподнимает бровь. «Я могу», — подает голос Кристина. «Рили? Серьезно, Крис?» — сыплются на нее вопросы. «Да, мои снова улетели, поэтому буду рада тусануть. И тебя, Вадим, я буду ждать тоже», — намеренно игнорирует она меня. «Сегодня без нас». Сводный кладет руку на спинку моего стула и смотрит на меня с каким-то удовлетворением. «Да ладно тебе, бро, приезжайте хоть ненадолго, успеете вы еще. Болтает Вэл, но, кажется, получает тычок локтем от Жана. «Ой, мы подумаем». Решает закрыть эту тему сводный, просто чтобы от нас отстали, а я чувствую огромное облегчение от того, что мне не придется проходить через пытку общения с этими людьми. И предвкушаю тихий совместный вечер, обещающий много открытий.